Организационное поощрение. За присоединение базовой группы иного этноформата разрешено отложить поставку на сутки, не более 2 раз подряд. Постоянно вариативно. Системное поощрение. За расширение закрепленной территории. На усмотрение организаторов. В весовой лимит не входит. Стержневой этноформат сообщества не изменен. А что, так всегда это происходит, с поощрениями и бонусами. Это власть недоумевает. Практически всегда, когда идет увеличение группы или территории, только, пожалуйста, помолчи немного, времени маловато, а вес вот только что добавился, а мне нужно многое заказать. Она испарилась практически мгновенно, обиделась что ли, с чего бы это, я же не грубил, нужно будет потом спросить, уточнить, в чем дело. Тут давно стоял стул, но этот новый, со спинкой, на нем удобнее полчаса сидеть, выискивая нужную информацию. На сегодня несколько интересных заказов. Ноут, беру, на 19 дюймов, естественно блок питания к нему, даже 2, один ведь идет штатный, на 220 вольт, и второй под нашу сеть, на 12 вольт, с контроллером зарядки. На всякий случай, для этого и источник бесперебойного питания такой же, у меня дома на компе подобный имеется, пусть и здесь уже знакомый и привычный в работе будет. Нужный пакет программ в комплекте, и чтобы при поставке батарея была полностью заряжена. Возьму внешнюю память, на тер, для нас это будет лучше, и сразу подборки фильмов и концертов туда заказываю. Вот теперь нашим морским волкам будет на чем в свою парусную игрушку тренироваться. Еще беру электрогенератор индукционный с ручкой, похожий на старинный телефон, там всего-то 950 грамм, пригодится про всяк случай. Второй учебник для яхтсменов на флешке, туда же книгу скачиваю «Ферма на дому» Юрия Харчук, и штук 5 других, очень полезных книженцей подобной направленности. На добавку, мануалы по нагану, масинке и тулкам, описание радиостанции, армейской, северок. Я с такой в реале никогда не сталкивался, но слышал, что очень даже неплохая и притом простая. Вроде все из этой оперы, осталось там еще сколько-то веса, день 20, часть 2, ничего себе, сколько набрал. А ведь еще есть 8 кило в свободном доступе. Гуляем. Эх, размахнись, душа. Значит так, к желаемому, заказываю пару радиостанций Motorola T80, на десяток километров хватит дальности, у нас таких уже есть 4 в наличии, это вместе с той, что я с охранника снял. Той же фирмы вдогонку Motorola, DM1600, это конечно автомобильная станция, но ее и как базовую, тоже можно при необходимости использовать. Поддерживает она до 160 каналов связи, при достаточной для этого дальности, и питается всего только от автомобильного аккумулятора. А таких у нас уже есть несколько штук в наличии, стоят на шерстистом в том складе возле радиорубки. В комплект обязательно заказываю полные описания для обеих, цифровую камеру, совместимую с рациями, делать просмотр в реале, пару микрокамер подобного плана, это чтобы не видел собеседник, что его снимают. Ну и гарнитуры к ним, их, только парням-поисковикам на переговоры. Еще один переводчик, с тем же пакетом языковых программ, обязательно говорящий, проще будет общаться, вдруг что непонятно при общении будет. Еще зарядки ко всему, ПНВ, на всякий случай, 2, на цифру и с выводом изображения на планшет или ноут, а на остальной вес, новичкам немного обновок, и крупы, нам же теперь 10 кормить нужно. А запас в складе на шерстистом будет пока что как НЗ-группы. На очереди последние, выбор поощрения от устроителей. Взять один раз, но много, или понемногу, но постоянно и надолго. Думал-думал, чуть мозги не вывихнул и выбрал вариант, когда помалу дают, но зато каждый день. Нажал, подтвердить. И тут, в ответ, очень даже неожиданно выскакивает. Системное поощрение. Предлагается на выбор оператора. 25 килограммов, мука или крупа, 3 вида, на выбор. Подвесной мотор Хаиба D80, электрический, с аккумуляторами и зарядным устройством. 3 револьвера наган или карабин Мосина, образца 1938 года, или пистолет-пулемет выпуска до 1945 года, 1 на выбор, ППШ, ППС, ППД. В общий вес поставки не входит. Я просто-таки сел, при том, что уже и так сидел на стуле, просто от изумления. Это ж такое, такое. Хочется все и полностью, а выбрать нужно только одну позицию, пипец. И думать нужно очень быстро, есть еще заботы. Так, оружие, хочется, но пока оно у нас есть, обойдемся. Вилка, мотор, крупа, мука, что выбрать. И как всегда, посоветоваться ни с кем, сам такие правила установил, не мешать мне при заказе. Думай, голова, думай, шапку все равно не куплю. Еда есть, и даже запасец небольшой образовался, но все равно, как же хочется ее взять. Но возьму все ж двигатель, он сейчас, по-моему, для нас нужнее всего. Его и ввел, подтвердив позицию. На время смотрю, еще есть 7 минут до конца сеанса. Забиваю поиск информации по новому пополнению, нужны их базы данных по медицине и личные дела. Просмотрю, кто они есть, и полный справочник по стрелковому. Надоело в этом тупить. Закончил наконец-то. Вышел, подождав пару минут, а там сверкнуло, мигнуло, и я назад, выносить все в склад. А документы, естественно, на флихе, забираю с собой. Я каждый раз беру microSD на 64 гига. Мой смарт ее видит прекрасно, а сами флеши я собираю, их уже 6 штук в запасах есть. Пригодятся еще не раз, вдруг когда срочно нужно, а не успел заказать новую, ноут же вечером, в качестве общего бонуса, принесу в подарок, а сейчас забираю переводчик, у парней свои есть, а этот Лике отдам, пусть сама занимается языками и остальных учит. Несу еще к посту силовой зарядки аккумуляторы мотора, нужно на всякий случай иметь их полностью готовыми к работе. И наружу, слушать, что придумали в дополнение к моим, поднятым часом ранее вопросам. А там, тишь да благодать, смотрю, у очага одна Лика управляется, а на камнях примостились Лешка с Генкой, Машу развлекают. А где все? И что решили по поднятым мною вопросам, знаете? Отсутствующие высказались так, это малый отвечает, вчера, мол, все эти темы поднимались, и было практически все решено. Что Стас, то есть ты, решил добавлять, пусть так и командует. Он командир, и это его обязанности. И мы все с этим согласились. Потом Иван с Гришей забрали топор и ножовку, и вместе ушли за материалом для мебели. А мы вот сидим, ждем твоей команды на отправку в поиск. Ну, тогда вот вам подарок, и передаю оборудование, камеры, одна микро, на карман прицепишь, мы все увидим, вторая обычная, вместо фотика, снимите и дорогу туда-назад, и сами острова, там памяти на ней, море, и включите синхронизацию с рацией, пока дальности хватит, мы сможем все и видеть и слышать. Ну и вот сама рация, в комплекте с маленькой гарнитурой. Если вы готовы, то вперед за орденами, и ориентируйтесь в делах так, чтобы к темноте вернуться. Все понятно? Да мы это давно поняли, Генка уже на ходу отвечает, сегодня решили сначала к дальним сгонять, а потом уже и ближних найденышей посетим, потрепаться хочется, хоть я и в лодке буду, но все услышу. Ну, в путь, спасибо. Маша, у меня к тебе есть дело, пошли в склад, ненадолго, и не беспокойся, приставать не буду. Ну и зачем оно такое мне такое? Я то думала, меня на романтическую встречу зовут, с продолжением, а тут, сразу и облом, приставать он, видите ли, не будет. Бурча в полголоса, та без сомнения отправилась со мной внутрь жилья. Ну что, вредина, готова к той работе, что я тебе приготовил. Придя в склад, усадил ее на заранее принесенный из терминальной стула и достал из кармана две флешки. Ну не сильно-то и большая я вредина. И что же ты мне такое приятное приготовил в качестве работы? Своим волевым решением я назначаю тебя начальником нашей СБ. Будешь у нас в группе «Острова русские на забытых островах», серой кардинальшей сообщества. И, спросить хотелось бы тебя, нахрена оно мне такое хорошее нужно? Других проблем мало что ли? Ты не перегрелся на солнышке часом? Дай лобик-то пощупаю. Маша, мы уже перешли рубеж, когда вокруг только мы одни, и все свои. Нужно было это сделать еще после пополнения крымчаками, и сразу запросить их личные дела. Но тогда я еще просто не знал, как достать подобную информацию, а потом, уже догадавшись, замотался, и просто забыл, сама знаешь, сколько работы и забот сразу тогда было. Ну а когда уже этих новичков привезли, то тут деваться было некуда, вот и выписал их дела для ознакомления, а заодно и медицинские карты на них с земли взял. Они Ивану очень пригодятся, а остальное пока нам с тобой изучать, ну а позже сама будешь этим заниматься. Вот держи эту флешку, поинтересуйся, о ком там собрано, а я тут просмотрю. Минут 5 была идеальная тишина, только дыхание слышалось, потом она отозвалась. Ты специально это сделал? Да, мое личное дело со всей родней до третьего колена запросил, гад ты, и больше ничего. Но хоть и возмущается, но сидит на месте, Ждет ответа. Да, специально, на всех заказал. Даже мое дело там есть. Будешь и его изучать, но только в свободное время. Хоть злись, хоть психуй, но нам это просто необходимо, и ты будешь этим заниматься. Будешь, и это не обсуждается. Приходят чужие, пока еще посторонние нам люди, и мы должны твердо знать, можем ли мы им доверять или нет, и насколько. От этого уже зависит наша жизнь, твоя, моя, Генки, Ивана, но наши дела просмотришь после. А про остальных нам нужно знать прямо сейчас, как и делать по ним выводы, и принимать в итоге нужные решения. Вот потому-то сиди здесь и изучай это все, я ведь уже знаю, чья ты, кто ты сама и на кого училась. Ну, обязанности ты должностные поняла, вот и соответствуй теперь. Надула губы, и скорее всего обиделась, а может быть просто девочка придурничает, но вторую флешку забрала и молча сидит, просматривает информацию. А я занялся разборкой наших богатств, пока они еще нас не завалили с головой. Как хорошо, что успели собрать стеллажи из плавника, и по полкам все разложили, а то давно бы нас всех засыпало. Минут через 20 Машенька оторвалась от телефона и начала крутить головой, видно затекла шея от неподвижности. Ну что, сами почти без проблем, а вот родственники их, это что-то с чем-то. И, что самое главное, у всех троих, не то что не безгрешные, нет, тех грехов на три жизни хватит. Придется пока присмотреться, а для начала побеседовать с каждым по отдельности и, что обязательно, перестань меня подкалывать, нужно чтобы все новые люди уважали, а то, что же будет такое, с ними ведет беседу начальник, а над ним самим подсмеиваются. Хорошо, значит ты согласна, быть нашим СБ, претензий ко мне больше нет, согласна или же не согласна, при этом она пыталась скопировать мой голос, но это делать просто необходимо, а то можно и проблем огрести по самой дальше некуда. Понимаю все, претензии мои, они есть, потом с ними разберемся, но я тебе это все припомню. Что еще придумал делать? Пока ничего существенного, склад и терминальная под замками, и ключи я тебе уже выдал. Завтра буду пытаться убирать стену в первом проеме за поворотом. Нужно делать себе отдельный кабинет, и обязательно с дверью на запоре, не дело нам с тобой тут заседать. Закончила, тогда пошли на выход, там я, если уже принесли материалы, вместе с Иваном буду показывать Грише, как делать и кровати, и стулья, а ты сходи и проверь, что с коптильней, до обеда ведь там никого из наших не было. Были уже там, мы все вместе ходили и смотреть и проверять, пока вы с мальчиками неизвестно где пропадали. Процесс там идет нормально, уже вечером первую партию выгрузим, и новую на цикл загрузим. Еще раза три или четыре такое проделаем, и на пару недель запасов хватит, можно будет от нее отдохнуть. А еще, мы все в шоке, как только просто оказалось сделать это устройство, лично я думала, что там будет шкаф, или вообще что это постройка какая-то, типа сыроюшки. А ты, выкопали тут, и вот тут, и еще тут, а от этого и до этого канавку прокопали, и всего-то делов. Так ведь это и есть самые простейшие полевые коптильни. Ну вот, представь, что вы на природе, река или море рядом, рыба или дичи с охоты валом, просто столько, что девать его некуда. Вот и делаешь, для холодного копчения нужно всего только выкопать две ямки на склоне, так проще всего дым пустить. На расстоянии от 2 и до 4, максимум, 6 метров, как выйдет по уклону, между ними канавку провести всего на полштыка всего глубиной, и накрываешь ее ветками и травой, и сверху накладываешь листья и все засыпаешь землей или песком, чтобы дым очень сильно не уходил. Верхнюю окультурить желательно, сплести из веток и травы щиты, и их по сторонам установить, да ты же и видела все это сама. Я не видела, как делать, это вы с Иваном сами за час две коптильни сделали, да и еще разные. Рассказывай дальше, мне ведь тоже интересно. А больше ничего и нет там мудреного, верхний отсек у нас больше полуметра глубиной, и 2 на 3 штыка размером, то есть где-то 50 на 70 сантиметров. Он для продуктов, их или на решетку выкладывать, или на шампурах, в нашем случае, на палочках соответствующей толщины. Это чтобы они не сломались под весом мяса или рыбы, короче, добычи. И закрыть таким же плетеным щитом, и еще сверху нужно непременно засыпать листьями. В нижнем отсеке тлеющий костер разводишь, и как чуть разгорится, прикрывается поступление воздуха, там нужен не огонь, а сам дым. И желательно где-то по пути заслонку ставить, ведь если дым горячий, то нужно немного перекрыть его, Тут он должен быть только прохладный, и сутки полтора в таком режиме выдержать, и всего-то пара пустяков, а горячего копчения, и того проще. Также на склоне продолговатая траншея, сантиметров 40 глубиной, до метра шириной, и метра полтора высотой. Вверху вешают или складывают на щиты продукты, а снизу махонький горящий костер с дымом из фруктовых деревьев. И также почти все накрывается такими щитами, большим вверх, малым, топка, которую еще стоит обложить камнями, и вот в этом случае коптится горячим дымком. Ага, вот как, я же только второй раз туда ходила, а так вы только вдвоем там постоянно возитесь. Именно, что возимся. Хорошо, что смогли заказать тазы, и солить и вымачивать перед копчением есть теперь в чем, приправок разных я и заказал, и на острове нашли дикие травки, очень хорошие, и пряные и остренькие. Вот и выходят продукты такими вкусными, просто пальчики оближешь. Ну это ты уже и сама говорила, когда ела. Так, разговаривая, мы добрались до выхода, а там на поляне перед пещерой была развернута мебельная мастерская. Иван уже начал помощникам показывать, как все делать, а тут и я подключился, и всего за полчаса общими усилиями заготовки были готовы. Теперь только все это переплести лианами, и кровати и стулья будут готовы, ну с этим они и сами справятся теперь. Позвал Ивана с собой и, предупредив Машу, что нас пару часов не будет, двинулись к заливу. «Стас, что ты там надумал?» «Да вот, одна мысль пришла опосля, полезная в голову, но для ее проверки нам с тобой нужно сходить к шерстистому. И на чем же ты надумал туда добраться? Парни же давно ушли. Ты скорее всего просто забыл, что у нас есть еще две лодки, только сегодня найденные. Вот на одной из них мы на веслах исходим, заодно и разомнемся немного. Готов? Готов? Не готов? Какая разница? Раз ты считаешь, что это нужно, значит идем. Через полчаса, о, шерстистый. Самый удобный путь наверх острова был очень неудобен подходом к нему с воды. Проход этот вился метров 15-20 между камнями, самый маленький из которых выступал из воды до полуметра, а остальные еще и побольше его и значительно. Но зато ни сам проход не было заметно, ни лодку у берега острова. Правда, ее могло утащить течением, оно тут достаточно сильное, да вдобавок и с какими-то завихрениями, водоворотиками. Но Лешка еще тогда, в первый раз, загнал наглухо в трещину у основания острова длинный испорченный болт, что спецом взял из машины, к которому лодку теперь и вязали. А вот выходить из нее здесь действительно толком некуда, так как прибрежная полоска всего меньше метра, да и то ее основная часть постоянно в воде. Сразу и встать-то пока что негде, нужно постараться мелкими камнями что-то вроде причала выложить. Наклонный проход для подъема был почти незаметен со стороны, но достаточно крутой, и шел до самого верха. Так что, пыхтя, плюясь и ругаясь за 10 минут наконец-то взобрались. И что ты тут такого придумал, что заставил переться наверх по этой дороге жизни? Это дело хоть полезное, или как обычно, так себе. Сейчас придем и проверим, правильно ли я думаю или нет. Обойдя здание склада раз 5 вокруг, я наконец-то разглядел то, что тогда, еще в первый раз мне привиделось. Глаз зацепил непонятную форму еще тогда, вот только картинка в мозгу совсем недавно сложилась. Метрах в 5 от задней стены в кустах был слегка заметен небольшой штабель, укрытый чем-то зеленым. Нашли в инструменте две пилы, и стали в 4 руки проделывать туда проход. Ну в этот раз вышло уже проще, все же не те сплошные колючки, что были у края плато, и за 10 минут проход был освобожден полностью. Покрывало сняли, а ведь это оказалась толстая пленка, и там под ней был еще и второй слой, но уже брезента, подняв который увидели штабель оцилиндрованных бревен. Вот эта находка, ну и ну, и для чего они тут такие нужны? Начали их рассматривать, но как же это сделать, ведь подход-то пока только с одной стороны подготовлен. Деваться нам было некуда, опять пилы в зубы, и теперь уже вырезаем все вокруг на метр полтора шириной. Наконец добрались до одного торца штабеля, а там ведь их и не так много оказывается, тех бревен, всего-то десятка-полтора и есть, может даже и того меньше. День 20, часть 3. Встретившись со мной на тыльной стороне укладки, Иван задал вполне закономерный вопрос. А я вот не понял, чего это тебе вздумалось этот штабель сегодня раскапывать? Неужели ты его еще в прошлый раз заметил? Да нет, просто вот 2 дня думал, что не может такого быть, что устроителями заранее не было предусмотрено, как же именно снимать все это богатство вниз. Ну и решил наконец свои мысли проверить, И вот он результат, налицо, правда, тут много материала для этого, там, как на мое мнение, и одного бревна хватит. Нужно внимательно осмотреть тут все вокруг, и землю, и стены склада, может найдем намеки, для чего нужна остальная эта заготовка. Пошли на новый променад, снова круги нарезать. Но только на четвертом проходе Иван заметил нестыковку, с этой же, задней стороны, в стене на расстоянии 1,5 метра друг от друга две вертикальные полукруглые выборки. Начали рассматривать все вокруг, и я в своих мысленных предположениях оказался прав. Заметили еще и квадратом расположенные каменные выступы из грунта. И вот зачем они тут нужны, принес из помещения рулетку, вдвоем старательно промерили их размер, и по всему оно похоже на то, что это все приготовлено под установку или наблюдательной вышки, или сторожевой башни, ну или как огромное основание для антенной мачты. Нужно брать в руки бревна, и уже вживую, по месту, все прикидывать. Пока же оно сходится к тому, что тут мы должны чего-то установить, вот такое у меня мнение. Ну, Вань, видишь, а я оказался прав, не все мы тут в прошлый раз проверили, теперь опять сюда нужно приезжать втроем, и пытаться, приставляя стойки к стене, понять, что же тут должно быть. Как мое мнение, это сторожевая вышка, совмещенная с антенной мачтой, так что завтра едем сюда опять. А что, мы с тобой вдвоем не справимся, что ли? Бревна-то сам видишь, не толстые, всего сантиметров по 15 в диаметре, сухие, неживое это дерево, так что, давай лучше сейчас проверим сами, время у нас свободное еще есть. Только нужно вначале определиться, чем же их крепить к стене, и все. Наверное, минут 20 осматривали все в складе, пока нашли, чем именно сподручнее крепить наши стойки, и это, как можно было сразу догадаться, оказались длинные болты с гайками и шайбами. Дальше все дело пошло уже быстро, в 4 руки поднимаем и ставим первое бревно, потом пока один его придерживает, второй вставляет нижний и верхний крепеж, ведь отверстия, как ни странно, все полностью были просверлены заранее. Установив первые стойки у стены и закрепив их, уперлись в то, что короткие, то есть поперечные, заранее не были нарезаны, решили послать все на 3 веселых буквы, и собрать хотя бы из этих стоек банальную коробочку. Через час и снова мы на О, шерстистом. Ну вот теперь и стало немного понятно, для чего вся эта мутатень нужна. У нас вышла вышка, сторожевая или наблюдательная, на которой осталось только собрать нижнюю площадку, крышу навес и лестницу для подъема наверх. Но уже общий вид она приняла, и это уже хорошо. Но когда закончили все это, у нас все равно осталось еще 3 бревна, 2 по 6 метров, на которых для чего-то на концах были сделаны поперечные отверстия, и одно чуть короче, порядка 5 метров, но тоже заранее в нескольких местах сверленное. Опять поиски в складе, и мы находим небольшую ручную лебедочку. К ней идет в комплекте идет трос 3 миллиметра диаметром, бухточка такая, немаленькая. И ко всему этому в придачу, комплект растяжек с костылями и талрипами. Потом 2 приспособы, один шарнир в виде 2 стаканов, второй, такой же обрезок трубы, но с полукруглой пластиной, основанием. И чуть позже нашли еще 1 стакан, но уже со шкивом на конце. Ну вот, Вань, по-любому, это комплект для радиомачты с механизмом подъема 2-й верхней части и растяжки к ней. А это, показываю на 2-ю железяку, для опускания богатств вниз, и уже по дороге назад посмотрим, где-то же оно, это бревно, должно крепиться у той кромки стены. Нашли все-таки, с огромным трудом, конечно, но смогли отыскать. Интересный тут остров, столько всего сразу. В 2 метров от нашего прохода заметили что-то непонятное, а когда легли на краю и заглянули вниз, свесив головы, то было явно заметно углубление в камне, а перед ним выступ. Я буду, если это не крепление бревна стрелы. Нужно, чтобы парни его освободили от кустов, ну или сами на крайняк, если они заняты чем-то срочным будут. Вот завтра тут все и сделаем, а заодно и проверим, прав я или нет, а уже тогда опускать вниз все богатства будет нетрудно. Хорош, шабаш на сегодня, хватит уже, и так упахались, поехали домой. Опять, проявляя чудеса гимнастики, полезли вниз к лодке. Маша, серая кардинальша, дела и заботы, о, русский, вот он гадина, так гадина, я и не могла даже подумать, что возьмет и закажет личные дела, а первое мое. Кто же этот гад? Да Стас, кто ж еще-то может такое утворить? Теперь он знает все-все про меня, даже то, что родители от меня всегда скрывали, а сам же мне и дал это прочесть. Я же вот узнала такие тайны семьи, что просто звездец. И, главное, что не понять, как он теперь ко мне относится. Там же столько грязи собрано, правда, конечно, не моей лично, предков, но все же. И еще с этим предложением, стать главой службы безопасности группы не все понятно. То, что обязательно нужно проверять всех вновь принятых, это правильно. Но вот то, что он сказал, что не только свое, но на Ивана с Генкой тоже личные дела закажет, это явная проверка, как себя в этой ситуации поведу. Но уже деваться некуда, я с ним согласилась, да и сама давно предполагала необходимость всего этого, но не знала, как же эти сведения доставать, а вот он додумался. Головастый он, да и рукастый, в общем, тот мужик, что мне и надо, жаль, еще на земле с ним не довелось встретиться. И с предками моими, да, полная подстава. Подгадили мне они здорово, конечно, не отец с матерью, а дед с прадедом, но все равно как-то не по себе. Если то, что батя в войсковой разведке служил, я все же знала, хотя и не все мне рассказывалось, но что-то такое изредка упоминалось. Но вот то, что мама служила, и очень долго, притом снайпером, конечно же нет. Теперь только понимаю, что вот куда она девалась, когда мне мелкой говорили, твоя мама в далекой командировке. А вот то, что дед в СМЕРШе служил, я никогда не знала, а уж про прадеда, так это секрет вообще. И про мою учебу, теперь мне понятно, что он прочел, а я то глупая думала, никто не узнает, что училась в юридическом, на прокурорском потоке, не хотела им это говорить. А биатлон мой, что тогда? Вот он, всего лишь увлечение, я никогда на призовые места и не рвалась. Ну ничего, прорвемся, как батя любит говорить, выхода нет. Так, раз они, то есть Стас с Иваном, куда-то мотнули, нужно разбираться с новыми людьми, заодно помогать девочкам готовить хавчик, как в детстве мы говорили, и решать, где такой толпе на ночлег размещаться. Но только вышло наружу, а наш любимый повар уже закончила с кухней, и помогает парням в меру сил и умений с мебелью. Лика, если остальные без тебя обойдутся, пошли со мной, поможешь пару вопросов мне решить. Она оставила в покое стул, который делала, и двинулась за мной в пещеру. Вот давай мы с тобой подумаем, сможет ли в этом помещении разместиться уже 11 человек или нет. Это я привела ее в нашу общую спальню. Походили, палочкой померили размеры кроватей, проходы, и стоим решаем. Вот не знаю, если мы, девчонки, тут еще поместимся, но вот только с трудом, все же как-то можно потесниться, то уже парням места мало, тем более у них проход к нам идет. А что, у тебя есть другие предложения? Да, один вариант есть, только понравится ли он нам, не знаю. Пошли смотреть его, веду за собой, и тем временем объясняю суть. Первый от норок в проходе к складу самый большой, больше 5 широких шагов в ширину и 7 в длину, со входом по самому центру. Вот, сама погляди, мы, все девочки, свободно можем тут разместиться, а то старое помещение оставить парням. Правда, есть шанс, что первое время будем одни тут бояться, но это для нас всех единственный вариант нормально устроиться. Но можно разделиться пополам, и там часть девчат и парней, и тут. Как ты думаешь, что для всех лучше? Давай так сделаем, пару ночей все останется, как и есть, а уже потом посмотрим. И если будет тесно, то тут мы, девочки, свободно все поместимся. И я вот что подумала, так как нас уже много, и у многих есть личные вещи, но вот держать их, тем более под рукой негде. Может постараться и собрать маленькие тумбочки, пока для пробы только на двоих, а если понравится, то потом доделать недостающие, и у каждого своя будет. Как такое предложение? С тумбочками я согласна, но уже когда их поставим, то в комнате места свободного совсем не будет, и это точно. А со спальней ты права, пока не стоит торопиться. И нам на сегодня остается только один вопрос, это попозже приготовить ужин и сделать заготовку на завтра. Пошли, поможем остальным с мебелью, и потом все вместе на кухню отправимся. Забыла сказать, Гена с Лешей еще неделю назад выяснили, куда же уходит дым от очага, и переделали его. Теперь у нас на кухне стоит практически печка с дымоходом, только самой плиты нет, той железной, что сверху на ней лежит. Спросите, а откуда я, городская, знаю, как выглядит плита, так двоюродная бабушка в деревне живет, и все мое детство там у нее и прошло. Алексей, глава поисковиков. Вот нам везет на соседей, Так везет, так я думал, махая веслами к острову с русскими, второй нашей цели на сегодня. А почему махали, если мы уже немного научились ходить под парусом? Да ведь элементарно все, Ватсон, как говорил великий сыщик в том, старом, но отличном фильме. Просто потому, что с утра был практически полный штиль, во, и материться уже начал по-моряцкому, и парус сейчас, как собаке пятая нога, вот он висит поникший, даже ветерком не колышется. Хорошо еще, что все наши походы пока на малые расстояния, всего до 5-6 километров, а то с веслами мы так быстро мышцу накачаем. По пути, проходя мимо очередного небольшого островка, решили к нему пристать, и отлить нужно, и остальные дела сделать захотелось, а в воду через борт как-то не то, некомфортно, все же море. Ну и высадились, на свою голову. Только прошли пару шагов вглубь кустов, как я с матами от неожиданности, за что-то зацепившись, полетел прямо мордой вниз. Даже не успел руки выставить, потому что вообще-то ими штаны держал. Поднявшись и закончив свои дела, застегнулся и начал высматривать в траве, что же такое там лежало. А когда рассмотрел, то понял, что в рубашке родился, там был маленький штабелек досок тонких, нестроганых. Как я промазал мимо них, когда летел, даже не знаю, но явно, если бы попал, то расхреничил бы всю хорьку прям до безобразия. Тут и Генка, справившись со своими проблемами, заметил, что я в траве вожусь. «Лёшка, чё ты там ищешь? Клад надеешься найти, или потерял чего?» «Ага, как раз клад и нашел, большой такой, чуть носом в него не уткнулся, когда чудом мимо пролетел. Ну-ка я гляну, что же ты обнаружил?» Подойдя с другой стороны, начал и он, раздвигая траву, высматривать мою находку. «А ведь это нам явно пригодится, только может не сразу, но найдем им применение, да хотя бы столы из них сделаем. Или старшие придумают, что из них можно сотворить, как мое мнение, только нужно это будет на обратном пути забрать. Да и сейчас, давай пробежимся вокруг, может чего еще полезного увидим. И по рации скажи Стасу, что именно мы тут нашли, пусть тоже порадуются». «Ага, порадуется он, а кто-то посторонний услышит, приплывет и утащит, мы же не знаем, кто и с чем есть вокруг. Сейчас полный осмотр островка проводить не будем, нет времени, а вот завтра, только с самого утра, обязательно проведем рейд, и сюда и на остальные соседние мелкие острова. Раз нашли уже второй раз что-то, то может и еще найдем. А пока пробежимся, навстречу друг другу, может и тут чего полезного заметим. Айда в темпе, время терять не будем, быстро расходимся». Так как островок и правда совсем небольшой оказался, то нам хватило всего 10 минут для очистки своей совести, ничего нового более не нашли, ни следов, ни кострища на побережье нет, а все остальное, по сегодняшнему походу, уже будет на вечернем докладе. Иван и его мысли, уже дома, о, русский. Ну вот, Стас еще одно решение вопроса смог провернуть, правда, я так и не понял, с чего он решил снова тут что-то искать. Неужели что только из-за проблем с вывозом содержимого склада к нам? Может и да. Это я все что-то после попадания сюда все туплю, никак не могу прийти в себя и вернуть свою былую активность. Там, дома, я таким, ну просто никаким, не был, постоянно фонтанировал разными идеями и предложениями. Вот в переговорах с новой группой Крыма, как они не упирались, как не косили на то, что твоя Майя не понимая, махая при этом руками, как ветряки, а все же пробило их нежелание работать. При этом тот китайца-тайванец служил переводчиком, да их старший, вьетнамец Вьенг, вроде как немного русский понимает, потому что кивал головой не в такт с переводом. Честно говоря, я даже и не надеялся на такое благополучное решение, ведь что стоит им самим все это заказать? Ничего. Тут только один вариант, хочет Вьенг посмотреть на нас, что и как мы из себя представляем, а потом уже решать, присоединяться к нам, или просто окуклиться в своем собственном микромирке. Больше ничего на ум не приходит, хотя бы потому, что то полкило нашей обминки на их рыбу они и сами вполне заказать могут. Теперь вот нашли комплект материалов для постройки вышки на Пальце, острове Шерстистый, как официально мы его назвали, завтра с утра отправимся ее заканчивать. И только тогда поймем, зачем она там нужна, да и как Стас сказал, нужно еще антенну для рации, которая там стоит, развернуть и попытаться проверить связь. Но тут что-то в кустах, метрах в 150 от нас, на той стороне озерца, мы уже вернулись на наш остров, и, привязав в бухте лодку, шли домой, зашевелилась, они расступились и показались козы. «Стас, глянь-ка, вон у тех кустов, смотри», показываю ему, кто ходит. Он сначала просто так глянул, невооруженным глазом, а потом сразу за бинокль схватился и рассматривает. «Вот ничего себе, наконец-то показались. А я ведь еще в первый день видел козий горох возле машины, но видеть-то видел, а проверить весь остров мы так и не сподобились, все почему-то некогда было. А тут такая находка, Вань, ты знаешь, там ведь только один взрослый козел, и еще 6 коз и вроде до десятка козлят с ними. Не посчитать, постоянно все они в движении, быстро перемещаются. Какая знатная находка, ты представляешь? Можно будет, когда козлята подрастут, по одному раз в неделю две ловить, и на еду пускать. Самое главное, не переборщить, и не выбить всех, а начать их разводить. Хорошо, что на острове нет больших хищников, мы тут самые крутые, и нам легче, и дикие птицы и животные есть, а то те бы давно все стадо напрочь перерезали. День 20, часть 4. Вот так и заканчивался наш 20-й день на острове. Осталось только дождаться нашу молодежь с результатами их похода, и потом уже вместе с ними планировать дела и на завтра, и более дальние дни. Самое интересное, что я кручу в мозгах, нужно предложить Стасу заказать инструмент медицинский, и обязательно хирургический, это ведь моя основная специализация-то, и для возможных травм, или переломов, вернее для их лечения, гипс, бинты, шины, самые необходимые, которые не сделать самим из подручных материалов. Ну и всяких других, по остальным медицинским направлениям, хоть понемногу, я ведь и не универсал во всем, но пусть оно все лучше будет в запасах. Тут вот какая мысль мне в голову засела, нам стоит приобрести комплект медицинский, и инструменты некоторые, и поделился с ним всем тем, о чем сам только прикидывал, может оно и не нужно совсем нам будет, но лучше пусть лежит, чем вдруг понадобится, а его нет. Я и сам насчет этого уже думал. Ведь пока мы еще обходимся только царапинами и ссадинами, а вдруг что-то сложнее с кем случится, чем тогда лечить будем, даже и не представляю. А ты что-то можешь предложить не тяжелое, но чтобы там в комплекте практически все было? Конечно, в скорой помощи есть такой себе желтый чемоданчик, это укладка врача скорой помощи. Ну, или еще ее называют укладка линейной бригады, по какому-то там приказу МЗРФ. Там, в его комплекте, всего наличного хватит на 90% всяких случаев, и весит он всего 6 или 7 килограмм. И, слышал, на Украине есть чемодан, укладка для врача скорой помощи, тоже неплохой, и весом всего-то 4,5 килограмма. Или если лучше что, так немецкие унцации. Но если добавочное можно брать по несколько штук, пока не наберем все необходимое, то чемодан придется заказывать одним весом, и это сразу много выходит. И, если ты не против, может стоит подумать о чем-то вроде медкабинета, чтобы был там у нас и хирургический инструмент, и все такое прочее нужное. Ведь есть свободные от норки перед складом, и стоят они пока пустыми, вот там бы и соорудить. Жизнь ведь все-таки очень сложная штука, и предусмотреть все ее извилины невозможно. Но сделать попытку и приготовиться к возможным неприятностям, думаю, стоит, какое там много, ты что, вес нашего заказа сейчас позволяет и не такое взять. Короче, садись и пиши необходимый тебе список, а завтра все закажу и возьмем. До 10 килограммов по-любому сразу, если уж больше, так за 2-3 раза выпишем. Ты прав, может и не понадобится, но лучше пусть рядом окажется, никто из нас не знает, что будет завтра. И не убеждай, сам прекрасно все понимаю, с тебя только списки всего, а с меня их выполнение. Блин, как накаркал. Вечером того же дня, о, русский. Сидим все вместе, в компании еще с одним, новым пополнением, обсуждаем события последних 2 дней. Парни, наши матросы-альбатросы, как мы их в шутку ласково называем, вчера привезли кроме хороших, в виде пополнения молодежной группы греки, так и плохие новости. Вчера не хватило на это времени, так подняли вопрос их обсуждения уже сегодня. Гейрбцы, которых они вот совсем недавно обнаружили, оказались просто пьянью, с какой даже связываться нет смысла, как нам рассказал Леша, и показал на телефоне съемку со звуком тех переговоров. Иван, прослушав, подтвердил, что, скорее всего, с ними каши не сваришь, менталитет совсем не тот. Следующая группа, что была первой уже на сегодня, опять не то, не се. Они прибалты, и, как уже привычно тут на островах, были тройкой. Там две женщины, точнее, девчонки, и с ними мужчина, уже хорошо в годах. Смотрим видео общения с их группой, представителей всех трех стран Прибалтики, бывших наших республик. Старшему из них, эстонцу, уже больше 60, он давно на пенсии. Но, несмотря на это, человек этот нам нужен, даже, скорее всего, просто необходим. Он и ранее работал в морском клубе, учителем-наставником по парусному делу, а по выходу на пенсию, на своем самодельном тримаране обошел всю Балтику и пол Атлантики, дальше пока не успел. И вот если мы будем с ним тут обещать, еще не раз успеет это сделать. Девчата, младший, латышке, 23, старшая литовка, ей 28. Как они представились при знакомстве, сказав просто так: мы, медики, и люди-то, в принципе, нужны в сообществе, а их специальности и знания, так тем более необходимы. Медик-то у нас хоть и есть уже свой, но много их никогда бывает, к сожалению. Это все они в процессе знакомства поведали, после наводящих вопросов, и встретили Алексея достаточно хорошо, не так, как прибалты относятся обычно к русским. Но вот при озвучении приглашения даже на простой союз с нашей группой, сделали морду кирпичом, то есть, просто проигнорировали. И ведь эти девчата совсем не лишние у нас будут, а вот Арви Брунович, так зовут эстонца, так нам очень нужен. Вот немного освободимся от нынешнего аврала, и вместе с Иваном сходим к ним, познакомиться. Попробуем провести агитацию, есть мысли, чем моряка заинтересовать, предложу стать нашим адмиралом. Правда, пока еще не существующего, но желательного флота. А вот вторая группа, русскоязычных на дальнем острове, до них почти 6 километров, как парни высчитали по карте. Так вот они сначала здорово их напугали. Рассказ Лешки, про их поход, и его результаты. Генка ведь с дуру тоже вышел на берег, при этом вытащив лодку повыше и привязав ее к кустам, не послушался приказа и пошел вслед за мной. Пока подплывали, видели тех же, что и в тот первый раз, парня с девчонкой, молодых. А когда, выйдя на берег, уже почти подошли к ним, тут-то и вышел из-за деревьев их третий, мужчина лет 45, лысый в армейском пятнистом зеленом комбизе. Но не это нас в тот момент добило, а то, что девчонка поздоровалась на чистом украинском, без акцента и притом на западном говоре. Ну, все думаю, тут нас и закопают с малым, пипец, короче, полный. Добрый день, ради вас бачите, проходьте, будь ласка, добрый день, рады вас видеть, проходите, пожалуйста, укр, яс. Так она с нами заговорила. Вот так, раз, и приплыли, матросы, даже не успев по-настоящему ими стать. Сам отвечаю, стараясь за всеми следить, и думаю, чего же мы не взяли хоть один пистолет, на всякий случай. Вот сейчас-то он, может, нам бы и пригодился, да и малый ведь вышел из лодки, вопреки приказу командира. При плохом раскладе хоть он бы смог вернуться домой и принести весть, что западные укры еще есть по соседству на островах. Это у меня сразу воспоминания о первом нашем месте обитания выскочили наружу. Добрый день, мы представители большой русской группы, обходим ближайшие окрестности, с целью знакомства и налаживания соседских отношений. Пока я это проговорил, немного тормозя, парень сначала подхихикивал, потом в конце начал просто тащиться от хохота, чуть не катаясь при этом по песку. Да не бойтесь вы так, мы вас не съедим, по крайней мере сразу, без соли и живыми. А от этого голоса, раздавшегося со спины, я аж подпрыгнул, реально. Теперь уже и девчонка начала заливаться смехом. Обернувшись, и только увидев вблизи их третьего, я понял, нам все, не так, все. Идет такой громила под 2 метра ростом, широкий в плечах, как тот шкаф с виду, а это он мне так с перепугу привиделся, и шрам, свежий, идет через пол лица и на лоб переходит. Чуть сзади и неприятно с жидкую да желтую не пустил. Не переживайте вы так, мы молодыми парнями не питаемся, мы стараемся с ними дружить, обычно. Только тут осознаю, что он разговаривает со мной на русском. Да я и не боюсь, с чего это вы взяли. Да-да, не бойтесь, это, отсмеявшись, девушка отвечает, вам стоило бы видеть выражение своего лица, тогда бы так не говорили. Давайте уже знакомиться, и пойдем к столу, хоть чаю за знакомство выпьем. Меня зовут Илона, мне 21 год, а моего смешливого друга Максим, или просто Макс, он моложе, намного, ему 19 всего. А нашего старшего, Игорь Степанович, но мы его зовем или Степанович, ну или командир. А вас как звать-то? Я, Алексей, Леша, а вот этот мой непослушный напарник, Гена. Будем знакомы. Меня можете называть просто Игорем, или так, как это молодежь зовет, это на ходу со мной разговаривает их старший, а с Генкой в это время чесали языками оба молодых. Отошли от моря всего метров на полтораста, из них почти сотню шли через небольшие кусты и деревья, уже которые были намного выше роста, метров от трех и больше. Ну, вот мы и пришли, выйдя на небольшую поляну, представил свое жилище Степанович, вот тут мы и живем, а вот тут посидим и пообщаемся. Ну что, жилье было примерно такое же, как и у крымчан, то есть плетеные стены, но обмазанные чем-то вроде глины, и крыша накрыта большими пальмовыми листьями. Сбоку от него, под навесом, устроен стол с лавками с двух сторон, но это уже из плавника сделано все, и за ним толковый такой очаг оборудован. Неплохо было сделано, и удобно, и аккуратно, и капитально, не так как у тех их образованных соседей, даже с виду. Домик, сараюшка большой, метра наверное 4 или 5 спереди, а сколько в глубину, не видно, он был почти полностью укрыт в кустах. Присаживайтесь, мы вас третий день ждем, как увидели. Уже думали, что одни сюда попали, занесла нас судьба такая нелегкая, когда молодые заметили вашу лодку. По вашим словам и построению фраз, слышно, что вы из России, а вот мы все трое из Украины. Первым сюда выкинула Макса, а почему именно выкинула? Так он ехал, отсыпаясь, в поезде, из дому в Днепр, в часть после отпуска, а наутро проснулся уже тут, по его словам, офигевший под деревом на траве. А я попал последним, но уже из блиндажа, с поста таможни под Мариуполем, тоже поздней ночью. Ну и как ты, Максим, воспринял эту реальность? Да относительно нормально. Все утро, правда, думал, что у меня белочка после недельных пьянок с бывшими одноклассниками. Но когда в полдень на комме пошла информация об этом эксперименте, мозги в раз протрезвели, и я врубился, что попал в дерьмо, и со всего маху. А так как весь наш возраст вырос на альтернативках, заподозрил наихудшие, что я попал, и очень сильно. Но уже когда сюда пришла Илонка, догадки перешли в уверенность, бредни о инопланетном разуме в нашем случае оказались реальными. И как же вы относитесь к русским? Как и все, или, по крайней мере, многие в Украине, как к врагам, или более или менее нормально, не беспокойтесь, и Макс, и я, несмотря на то, что нам пришлось служить в войсках этой власти, относимся ко всему происходящему на родине очень отрицательно, прекрасно понимая, кто и для чего все это затеял. Я вообще, в свое время просто не успел выехать, как вербовщики поймали, и уже угрожая семье, заставили идти служить. В то время другого выхода просто не было, и Максим срочную дослуживает, но он тоже не питает иллюзий по отношению к киевской власти. За почти 3 недели от ничего не делания, мы успели обсудить все доступные темы, и решили единогласно, если придется тут примыкать к кому-то, то только не к укронацистам, если вдруг сюда принесет ту нечисть. А там их еще достаточно много осталось, и не дай бог встретить их на этих просторах, ведь ума там нет, только проплаченные омерами эмоций. На такие, или подобные темы мы разговаривали больше получаса. Они, видя и зная, что ныне происходит на их родине, прекрасно смогли предвидеть будущее тут, и вляпываться в такое же дерьмо более не хотели. Да и к нам, честно сказали, пока не видели смысла примыкать, хотели пока пообщаться, посмотреть на то, как будут развиваться отношения дальше. Так что, Игорь Степанович, закругляемся на этот раз, нам еще назад грести достаточно долго, начали закруглять нашу познавательную беседу. А зачем грести, у вас же стоит втулка под мачту, поднимайте парусы вперед, так же проще. Согласен, но сегодня-то почти полный штиль, а ведь ветер еще и встречный бывает, а мы не научились еще и под попутным нормально ходить. Самоучки мы, наставника нам пока не попалось. Хорошо, в следующий раз придете к нам, я покажу, что и как нужно делать, и чуть потренирую вас. А вы что, под парусом ходить умеете? Наш старшой давал указания, какие специальности нам нужны, и об этом умении в первую очередь было сказано. Ну не яхтсмен-профессионал, но достаточно нормально умею с ними обращаться, с другом много на его яхточке ходили. А так я на торгаше третьим механиком был. Потом хозяин слинял куда-то, и когда с судном проблемы начались, списался на берег вчистую, а уже там поймали меня, да и на службу загнали. Вот, оставалось последний месяц дождаться, но сюда попал, а я дослуживал по призыву, немного больше 4 месяцев оставалось. Уже друзья и работу нашли в России, и команда собралась хорошая, все они нас двоих ожидали. Теперь уже сами поедут, раз я сюда попал, это враз заскучавший Макс отозвался, а так, я на примере своего отца, лет с 8 как радио занимаюсь, и не так, как все в нынешние времена, взял необходимый модуль, и просто его сменил в устройстве, а я люблю с железками ковыряться, паять, мудрить, измерять, да потом все это налаживать. Вот и служу, служил в радиороте, на ремстанции, мастером-ломастером, по ремонту всего электронного, и нынешнего, и тем более старого. За успехи в этом деле мне и отпуск дали, аж на 2 недели, вот из него и возвращался. Ну что, я тоже тогда представлюсь. Илона продолжила нашу беседу рассказом о себе. Жила последние годы в Киеве, училась, работала, и все одновременно. Родители нормально обеспечить меня не могли, а тем более учеба была на платном, и жилье, еду, транспорт нужно учитывать, да и одеться погулять хочется. А ведь еще в семье есть младшие сестры и брат, я им помогала, учились ведь все вместе, то есть в одном огромном городе, только в разных местах, родители при этом разрывались, пытаясь всех обеспечивать. Вот и совмещала, днем и няс, а вечером, ходила или ездила экскурсоводом по городу, ну а потом поваром. У подруги в кафе заканчивала свой рабочий день. В 13-м поприсутствовала немножко на Майдане, посмотрела на тот кошмар, чуть сама в него не влезла, как только удержалась, до сих пор не понимаю. И потом видела все, что там происходило, как их всех там эмоционально предводители накачивали. А когда застала расстрел Небесной Сотни, и узнала от таких же, как и я, думающих, кто и откуда стрелял, то пропал весь тот укропатриотизм, который еще у меня и оставался. А потом сестра, двоюродная, приехала в мае 14-го и рассказала, что происходило на юго-востоке, виденное своими глазами. Короче, я хоть и коренная западная украинка, из Львова сама родом, но и нацию, и страну признавать после этого не имею ни малейшего желания. Вот так-то. И, мое мнение, парни, это вам обеим говорю, Макс и Степанович, если нам не предложат перебираться наши гости к себе на остров, так давайте, хоть признаем их группу своим руководством, что ли, или зоной их влияния, ну или как еще сказать, придумайте сами. Пока, почти все 3 недели, мы обходились своими силами, и справлялись совсем сами. А вдруг что случится, или врач понадобится, а они знают, где он есть. Так что, думайте и решайте быстрее, и отпускайте уже их, а то видно, что снова нас бояться начинают, вдруг их в плен возьмут. Так все и кончилось, и наш разговор, и наше знакомство. Они решились быстро, прямо при нас переговорили друг с другом, при этом Игорь не стал давить своим авторитетом, и согласились идти на союз с нашим сообществом. Такую они придумали формулировку, больше на ум ничего не пришло. Макс спросил насчет связи, они понимали, что на таком расстоянии между нами часто в гости не придем. Показал ему нашу рацию, гарнитуру, и услышал в ответ: «Ну, Моторола, конечно, радиостанция неплохая, километров на 10 эта модель добьет, но не дальше. С гарнитурой много не ходите, слух временно садится, и сильно. Если есть лишнее, оставьте, да в принципе мы себе и сами завтра такие же на всех закажем, плюс полотна солнечного элемента, для каждой заряжать их. Уже после заказа тогда с вашим главным и пообщаемся, какой вариант взаимодействия выберут они со Степановичем. Хоть и есть у нас оружие, Степанович ведь с поста сразу сюда попал, но и оно может не спасти, вдруг нам придется обращаться за помощью. Сейчас напишу, где нас искать нужно будет, на какой частоте при налаживании связи. А ваши параметры я уже запомнил». Спрятав листок в чехол рации, мы пошли к морю. Их старшой помог столкнуть лодку с берега в воду, а Макс уже в воде по колено, оттолкнул нас поглубже. Так тепло распрощавшись, мы двинули назад. До островка с досками проплывали мимо польских земель, нам по пути было, и увидели на нем машущего руками мужчину. Вот мы его и привезли. Кстати, новичок нам активно помогал в дальнейшем рейсе. День 20, часть 5, доклад Лешки. Дальше мы доплыли вместе быстро, продолжает свой пространный доклад Алексей, а вот уже потом, это был просто кошмар какой-то, и погрузка, и все ей сопутствующие. На лодку-то весь найденный деревянный клад грузить было нельзя, попробовали было, и нас чуть было не перевернуло. И не оставишь вот так надолго, а вдруг еще кто найдет? Хорошо, что нижний ряд штабеля был сложен из тонких бревнышек, сантиметров примерно 10 диаметром, их еще иногда под товарником называют. Вот мы и задумали из них собрать основу для плота, на которые сложить уже сами найденные доски. Начав их поднимать, все трое с криками тут же запрыгали как козлы. Если б кто со стороны видел, наверное, так про нас и подумал бы. А все почему? Из-под бревен вылетело несколько огромных скалопендр и набросилось на нас. Больше всего досталось Генке, ему в руку вцепилось своими клыками сразу три штуки, здоровенных, в новенького, Петра, две, и обе в одну и ту же ногу. А мне, как будто они выбирали, только одна и осталась. Поскакав, с перепугу, начали стряхивать их и давить. Фу, какая гадость, я вообще подобную гнусь недолюбливаю, а настолько большие, высказал свое мнение поляк. У вас врача в группе нет, а то, может, буду и неприятности от укусов. Есть, только, наверное, ему нужно будет показать, что именно нас кусало. И тут, из какой-то норки, показалась просто огромная образина, наверное, с полметра длинной. Думал, не бывает таких, но вот же она, правда, поменьше оказалась, это поначалу мне привиделось, с испугу. А когда привезли растоптанную нами тварь на базу, и измерили ее точно, всего-то 30 сантиметров в ней и было, но нам хватило их укусов и впечатления от них. У страха глаза велики, но эти были просто монстры какие-то, реально, не вру. У Петра оказался в кармане полиэтиленовый упаковочный пакет, куда мы все 7 нападавших агрессоров и сложили. После этого, уже остерегаясь и тщательно все осматривая, собрали из злополучных бревен основу плота, сразу на воде, потому что с берега мы бы его потом явно не стащили, просто бы сил не хватило. Поперечины из веток сделали, веревка у нас уже была, перевязали все старательно, наложили доски сверху пирамидкой, и весла, наши весла. Но уже через полчаса небольшой ветерок появился, потом он сменил немного свое направление, и мы смогли поднять парус, а уже под ним идти назад было намного проще, хоть и медленнее. Ну вот, мы только прибыли, плот совместными усилиями вытащили на наш берег, а лодку сразу увели в бухту на стоянку, к ее постоянному месту жительства. Еле-еле смогли доплыть, сначала была просто слабость, а уже перед самым домом начались ухудшения. Мы, как только вернулись от стоянки, так сразу к Ивану и отправились лечиться. Он нас вначале уколами попотчевал, а на закуску какой-то мазью все места укусов намазал, и сразу немного полегче стало, он и сказал, что постепенно заживет, а еще пошутил, мол, до свадьбы. Да какой свадьбы-то, тут бы банально выжить. Вам бы такую бяку, небось тоже болели бы, да и не одну неделю. Вот так закончилась наша сегодняшняя поездка. Завтра еще нужно попробовать с ними, украинцами, связаться, это я просто напоминаю. А мы на сегодня совершенно мертвые, рук от усталости нет совершенно. Это не дело, столько грести, нужно обязательно учиться нормально ходить под парусом и в любых условиях, иначе больше 5-8 километров в круговую нам не осилить. А глядя на сегодняшнюю находку, понимаю, что проверять нужно все острова, и маленькие, и большие, это не играет никакой роли, ведь полезное можно найти везде. Раз такое случилось, несмотря на то, что это впервые, всем нужны индивидуальные аптечки и обязательно. Я научу, как ими пользоваться, это Иван нам проповедь о медицине начал читать, и во всех походах нужно сначала смотреть, что и где есть, иначе можно наткнуться и на более ядовитых хозяев местных просторов. Эта гадость хоть просто раздражение вызывает, а вот если змея попадется, что тогда делать вдали от базы? Я понял тебя, все закажу, и проведем общий инструктаж. Ты и проведешь, шеф ответил другу на наезд. Ну, а вы тогда пока отдыхайте, раз и устали и инвалиды покусанные, это он нам, а мы втроем сходим и вытащим ваше приобретение повыше, чтобы не смыло волнами. И этот день заканчиваем. Маша, расскажи им пока о нашей находке, мы по приходу все уже обсудили, и даже успели получить втык от нее, и готовьте ужин, через полчаса мы вернемся. Сейчас только познакомимся с нашим новым товарищем, и... Меня зовут Петр, Петр с Часни, но вам будет проще говорить Петр. Вы идите, я со своим рассказом подожду, пока поговорю с молодежью, если можно. Маша, о, русский. Принеся телефон с флешкой личных дел группы греков, как мы пока их называем, в общую комнату, стала с улицы дергать их по одному и проводить собеседование. Ну что, только Григора из Гриша, который сразу, успев только услышать первые мои вопросы, стал рассказывать о своей семье, ничего почти не скрывая. Да и скрывать-то ему, в принципе, было и нечего, у них так заведено, что практически все рыбаки попутно занимались еще и контрабандой, и заверил, что он в их делах никогда не участвовал, а только знает о них, и то только по рассказам деда. Ну, а я ему тыкать тем, что именно дед и занимался контрабандой оружия, не стало, ведь это было еще после войны, той, Второй мировой, а это было, ой как давно, а ни Цветка, ни Власта ничего о делах своих семей не знали. По лицевой моторике было видно, как они реагировали на мои вопросы, так что беседы я провела, свое мнение о них составила, вечером доложусь Стасу, знать бы еще, куда они с Иваном слиняли, уже нет их часа три, и мы все волнуемся. Зато начало вести тетрадь, с данными, уже письменными всех нас, так проще, чем таскаться с телефоном, да и выйти из строя он может в любой момент. Там позаписывала, что каждый из них умеет, какие специальности у всех. Как я и думала, полезных никаких, это практически. Дайвер-аквалангист, ну и знает несколько языков, но слабенько, только говорить. А девочки? Почему девочки? Так Цветке всего-навсего 18 недавно исполнилось, а Власте 19. Только официантки да горничные, ну и немного помогали на кухне. И также, знают хорошо свои родные языки, разговорные русский и английский, ну и чуть немецкий с французским. Когда спросила, почему только эти, получила ответ убийственный по своей простоте. Ну ведь больше всего у нас было отдыхающих именно из этих стран. Вот мы и не знали, кроме них, почти ничего. Ну, нам пока и такого хватит, всему остальному, нужному нам, научим сами, тому, что нужно уже тут. Петр о себе и обстановке на острове, названном поляками Ржечь Посполитая. Ну что, вы слушать меня, я уже вижу, готовы все. Интересно ведь, кого же ваши ребята привезли? Давайте я вам сам расскажу о себе как смогу, а вы, просто послушайте. Если вопросы есть, задавайте, охотно на них сразу и отвечу. Ну вот, родом я из большого и красивого украинского города Харькова, там и школу окончил, и там же получил высшее образование. Заканчивал тогда так знаменитый в Союзе ХИРЫ, Харьковский институт радиоэлектроники. Мне уже 57 лет, и да, я этнический поляк. Когда в 90-х годах в Союзе разрешили свободный выезд за рубеж, то родители сразу решили, забрав всех детей, отправиться на историческую родину. А что значит ваше имя и фамилия? Петр Счастни. Наша любопытная Маша первой обозвалась. Петр, скала, камень, а Счастни, счастливый. Так это переводится. Как интересно, и не знала. Если я не сбила вас с мыслей, то можете дальше рассказывать, камень счастливый. И не надейтесь, я не обижаюсь на такое уже больше полусотни лет. Образование получил двойное, закончив параллельно два факультета. Первым было конструирование и разработка, а вторым – радиотехника. Точнее, на нем больше рассматривали проблемы радиосвязи. Там, в названиях, много такого, что основной массе совсем не интересно. До отъезда успел отслужить в войсках связи и поработать в родном городе на радиозаводе, там где выпускали музыкальные центры. А в Польше и жил и работал в Кракове, был сменным инженером по обслуживанию оборудования на местном радио и телецентре. Сюда попал самым первым, с работы, шел на вызов из аппаратной. Пока смог правильно относиться к тому, что произошло со мной, чуть не сошел с ума. Только к вечеру отошел от шока, но как оказалось, даже не понимая, что делаю, смог выполнить все, что потребовал коммуникатор. Что же случилось, хорошо не осознал до сих пор, если вы в курсе, то просветите позже. Потом, на следующий день, появился Карол, младший в группе, последний же Ванда. Прочтя предложение на коммуникаторе, объединились, и немного приобрели кухонного инвентаря. Палатку нам дали именно за создание группы, и мы в ней жили все вместе. Больше ничего мои младшие спутники даже и не захотели делать. Питались тем, что давало море, и собиранием того, что росло на деревьях. Они оба, члены парадоксальной, как для меня, организации «Фаланга». Почему я так сказал? В одной структуре нормально сосуществуют два совершенно разных направления – демократы и фашисты. Да-да, именно так, не удивляйтесь. Первые сотрудничают с Россией, вторые же считают ее злейшим врагом, так они именно со второй ее части. И если бы я вдруг сказал, что прожил полжизни в СССР, то наутро, скорее всего, не проснулся бы, просто зарезали или удавили по-тихому.